когда она смотрит на тебя с брезгливостью. Ты видишь ребенка, ты думаешь, вот воистину неиспорченное создание, но и эта смехотворная попытка возвеличить младенческую святость разбивается вдребезги. В душе его ты слышишь всю ту же старую песню. Вот вырасту, стану солдатом и буду убивать всех, кого не встречу. За самыми сладкими улыбками скрываются убийцы. За любовью к человечеству какого-нибудь священника, презрение к тем же людям и жажда власти. Наш дар превращает нас в циников. Уж в этом-то я уверен. Женщина рядом с ним встретилась с ним взглядом. Испуганно перекрестилась и взяла на руки свою маленькую дочку, чтобы защитить ее. Такое зрелище вполне могло принести несчастье. Он попытался прочитать по ее губам, но они шевелились слишком быстро. Вместо этого он, как тихий шорох, услышал ее мысли. «Урод! Не приведет ли это к беде? Алессандро говорил, что им ничего не стоит сглазить человека». Он успокоил ее, внушив, что для страха нет оснований. И она улыбнулась, переполненная внезапно возникшей гармонией, успокоенная чувством безопасности, о происхождении которого догадаться не могла. «Вот видишь, — сказал голос в нем, — такие, как мы с тобой, должны всегда успевать на шаг раньше, открыть заднюю калитку к сердцу, прошептать успокаивающие слова и исчезнуть до того, как они смогут догадаться, что мы побывали в их душах, потому что если нас застанут за этим делом, то ждет нас, если не костер, то, по крайней мере, сумасшедший дом. А ты сам уже, если я правильно понимаю, испытал все его радости». Голос тихо засмеялся, но ничего издевательского в этом смехе не было. Наоборот, смех был грустным и полным такого сострадания, что Эркюль сразу подумал о Шустере. «Что ты об этом знаешь?» — спросил он. «Почти все. А что ты себе вообразил, что ты единственный на всей земле обладаешь такими способностями? Таких больше, чем ты думаешь. Время Сивил и чтецов мысли еще не прошло. Хотя поборники просвещения делают все, чтобы живьем похоронить нас в формулах, а священники охотнее всего умертвили бы нас. Я один из этих провидцев на службе правды. Я в какой-то мере ушел дальше, чем ты. Ты меня не видишь, не знаешь, кто я. А я наблюдаю за тобой уже много дней, даже если быть точным, недель, с того дня, как ты приехал в Рим с этим старым, сомневающимся монахом. С тех пор, как ты бродишь широко раскрытыми глазами по вечному городу, впервые, как свободный человек, счастливец. На сцене Иль Доторе упрекал Пульчинеллу в глупости и отсутствии инициативы к любви. А Коломбине подкрадывался человек в черной маске и с ножом в руке. Толпа следила за ним, как завороженная. «Молочо, молочо, с глаз!» — выкрикнул кто-то, и если бы наш герой мог слышать, он бы вздрогнул от стыда, подумав, что это обвинение обращено к нему, к его шестому чувству, к его внутреннему взору. Но он понял, что предупреждение относится к Коломбине, чья жизнь находилась в опасности. Забыв о злобе и коварстве мира, она погрузилась в воспоминания о своем любимом время от времени, с блаженной физиономией поднося к носу его надушенный носовой платок. «Люди обожают театр», — вздохнул голос. «Если говорить правду, театр и для нас большое подспорье. Ты никогда не думал стать ясновидцем и предсказателем? Поверь мне, ты бы поразил людей в самое сердце. Они осыпали бы тебя дарами и хвалебными речами, ибо ничто не льстит людям больше, чем подтверждение их собственных мыслей в красивом оформлении, особенно если человеку грустно».